А что до самого импресария? Ему, вроде бы, смерть ведущей актрисы невыгодна, но кто знает, возможно, патронов у него было не 5, а больше, а мне он втюхивал байку, мол, револьвер разрядил, туда-сюда, а если револьвер он не разряжал, попросту позабыл, но боится в этом признаться, вот и придумал свою историю. Или, предположим, Смит Вессон он разрядил, продемонстрировав пустой барабан кому-то из актеров, а потом опять его зарядил. Фантастика, безусловно, но и такое возможно. Нет, из подозреваемых мы его пока не вычеркнем. А исполнитель роли Карандышева, о нем я уже думал, смысла нет повторяться. У Василевского-то какой мотив? Тоже безответная любовь? Не многовато ли любови? Впрочем, в конечном итоге выяснится, что кто-то из артистов не виноват. Значит, под подозрением остается пока вся труппа. И где-то еще болтается бывший муж. Нет, муж настоящий, но соломенный. Что за семья, если супруги живут отдельно друг от друга? Если господин Свистунов пожелал избавиться от супруги, ну и что, что он живет в Ярославле и в Череповце никто его не видел? Вполне возможно, что муж подрядил кого-то из труппы убить супругу. Вон, того же Василевского Карандышева. Если бы супруг был рядом, в поле зрения, то лучшего подозреваемого не сыскать. А пока так, фантазии. А можно еще немного пофантазировать. По примеру частного детектива Эркюля Пуаро или суперинтенданта Родерика Аллейна один собрать всех артистов, а потом торжественно им сообщить, что они все виновны в смерти госпожи Эккерт Свистуновой. Дескать, на общем собрании труппы решили порешить, ага, именно так, молодую и талантливую артистку, а коли решение коллективное, то каждый из них вложил свою пулю в барабан револьвера, а бедный Василевский был вынужден застрелить свою напарницу не сценически, а всерьез. Правда, получается, что кто-то вложил не один патрон, а целых 2, но это детали. Да, а за что было убивать молодую женщину, талантливую исполнительницу, на роли которой держится весь спектакль? Что она могла такое этакое сотворить? Да, значит, что у меня получается? Вот-вот, получается у меня полная хрень. Один Эркюль Пуаро, герой книг Агаты Кристи, а инспектор, потом старший инспектор, суперинтендант, Родерик Аллейн, герой повестей новозеландской писательницы Неа Марш. Марш менее известна, нежели Кристи, но она тоже удостоена ордена Британской империи и носила титул дама-командор ордена Британской империи. Правда, не за вклад в области литературы, а за вклад в театральное искусство Новой Зеландии. Глава 17. Постояльцы гостиницы «Москва». Странно, но появлению судебного следователя в гостинице «Москва» никто не обрадовался. Ни артисты, сбившиеся в обеденном зале, ни хозяйка, стоявшая за стойкой, ни даже мужчина средних лет, одетый в безразмерные штаны, измазанные краской и покоцанную безрукавку поверх драной рубахи, выводивший на стене какой-то рисунок, не то масонскую звезду, не то восьмилучевую розу ветров, тот вариант, что любит накалывать на своем предплечье дембеля, отслужившие в ВВС. Судя по его недоопохмеленному виду и прочему, это и был хваленый художник Александр Прибылов. Разве что фрол Егорушкин, сидевший на табурете со скучающим видом, при виде меня слегка оживился. В каком номере жила Мария Эккерт? Поинтересовался я у импресария. Вот здесь, в номере 8, кивнул Степан Леонидович в конец коридора. Ага, 8-й номер, эх, я уже по-здешнему и думать стал, на первом этаже, а я-то жил на 2-м, но номер своей комнаты уже не помню. А ключ, ключ у хозяйки, сообщил Чижаков. Ключи от номеров мы всегда хозяевам оставляем, а вчера, как пришли, в номер никто не входил. Если только Николай, только зачем ему? Как уезжать станем, то вещи Машенькины с собой заберем. Я мысленно похвалил артистов. Молодцы, что не стали заходить в номер покойной. Сам же пошел к хозяйке. Анастасия Тихоновна, приложил я палец к фуражке. Будьте любезны, ключ от 8-го номера. Хозяйка без слов повернулась к стенду, на котором висели ключи, сняла нужный. И, только собралась протянуть его мне, как откуда-то сбоку выскочил какой-то мужчина, мелкий, зато в костюме тройки. «Здравия будьте, ваше благородие», — поприветствовал он меня, а потом достаточно дерзко спросил: «А отчего, ваше благородие, мы вам должны предоставлять ключи от номеров наших постояльцев? От того, что я собираюсь учинить в номере обыск», — довольно вежливо ответил я. «В таком случае, извольте предъявить мне разрешение прокурора на производство обыска. Согласно законам Российской империи, учинение обыска в жилье производится только по разрешению прокурора, выданного в письменном виде. Я с интересом посмотрел на мужичка. Видимо, это и есть новый муж Анастасии Тихоновны, который некогда был приказчиком у купца первой гильдии. Ведь знает, уверен в этом на 100 пудов, кто я такой и что мне нужно, но решил покуражиться. Чувствуется, что это новичок в нашем городе, а в Тихвине его хозяин имел немалый вес, коли его приказчики борзеют в присутствии судебного следователя. Похвально, голубчик, что вы читали законы, похвалил я экс-приказчика. Потом вздохнул. Одно плохо, что вы их читали очень невнимательно, иначе понимали бы разницу между жильем и тем жильем, которое сдается в краткосрочный наем. В данном случае, я вам ничего предъявлять не обязан, тем более, что я не знаю, кто вы такой. Кстати, а кто вы такой, отчего препятствуете проведению следственных мероприятий? Может, мне вас под замок посадить? Денька на 3, я стал высматривать, далеко ли фельдфебель, но тут из-за стойки вышла сама хозяйка, отдав таки мне ключ, подхватила своего муженька под руку и потащила по коридору, выговаривая: «Дурак, ты перед кем кабениться решил? Да Чернавский не то, что тебя, так он и самого фрола Фомича в каталажку посадит и не поморщится». Мужичок, оглянувшись через плечо, в тихом ужасе спросил: «Так что ж ты мне не сказала, что это Чернавский?» Коридор слегка изгибался, семейная пара скрылась из виду. Донесся звон, словно кому-то отвешивали затрещины, а потом появилась улыбающаяся Анастасия Тихоновна. Потирая ладонь, хозяйка гостиницы попросила: «Иван Александрович, прощения прошу, не сердитесь на моего муженька, дурак он, не понимает, что тут не Тихвин». «Да я не сержусь», усмехнулся я, «если он у фрола Фомича в приказчиках был, так не должен ведь совсем-то дураком быть. Пусть учит законодательство, особенно то, что касается правил содержания гостиницы постоялых дворов, и правила проведения обыска. Следователь, в особых случаях, имеет право производить обыск без ведома прокурора. Не дай бог, чтобы это случилось, но пусть знает». «Кстати, вспомнился мне не такой уж и давний случай. Для начала поручите ему ваших постояльцев на учет в полицейском участке ставить, журналы вести». «Нет уж, Иван Александрович, это я сама», — покачала головой хозяйка. «Если и были когда-то небольшие ошибки, то нынче все иначе. Про небольшую ошибку, выразившуюся в намеренном фальсификации документов учета, вырезанный лист с именем убитого и ограбленного статского советника, я промолчу. За это госпожа Кошелева должна была понести наказание в административном порядке». «Ну, Добрякова за Кошелеву не отвечает. Тогда пойдемте со мной», — кивнул я в сторону нужного номера. «Побудете понятой». В номере, что снимала покойная, не нашлось ничего интересного. Прямо поверх кровати скинут халат, внизу комнатные тапочки. Не поленился, посмотрел, нет ли в халате карманов, вдруг что-то засунуло. Нет, на халате карманов нет. А вообще, делают ли на женских халатах карманы? В моей реальности карманы на женские халаты ставят, а в этой, у моей квартирной хозяйки, халат имеется, но вот были ли в нем карманы? Нет, не помню, а спрашивать неловко. Потом у Нюшки узнаю. Нет, деревенские девки могут не знать, но можно спросить у будущих родственниц. В платяном шкафу, да-да, именно так, пусто. А где верхняя одежда? А, ну да, она же в собрание ушла не в платье. В сундучке пара платьев, две пары туфель, да узел с бельем. Судя по всему, белье чистое, так что я и копаться в нем не стану. Носовые платки в изрядном количестве, больше, чем у меня. Еще имелась коробка с незатейливыми косметическими изделиями. Но, скорее, это не косметика, как таковая, а театральный грим, две баночки румян, пудра, белила, какие-то флаконы из молочного стекла. Все содержалось в порядке, никаких грязных пятен. На подоконнике, за неимением туалетного столика, всякие щетки, расчески, зеркало на ножке, ножницы с пилочками, коробка с зубным порошком. И тоже, все аккуратно разложено. Ни бумаг, ни писем, ни документов, что пролили бы хоть какой-то свет на убийство. Как говорится, увы и ах, это все ее вещи, — грустно поинтересовался я. Так в дорогу-то что возьмешь? Только самое необходимое. А еще у Машеньки шубка есть, зимние сапожки, шапка с шарфиком, муфточка, — сообщил импресария. Но они в дворянском собрании остались. Нас, как Машеньку-то в морг увезли, всех выгнали, а дверь в гримуборную заперли. Там еще ее сумочка осталась. Николай хотел все забрать, но городовой не позволил. Сказал: «Все потом, после расследования. Сумочка есть, сумочка, это уже интересно. Туда много чего войдет. Помнится, глядя на свою Ленку, удивлялся, как она умудрялась запихивать в малюсенькую сумочку столько барахла. А городовой не позволил забрать, это хорошо, что не позволил. Повернувшись к Егорушкину, скромно подпиравшему дверь, спросил: «Господин Фельдфебель, а кто эту гримуборную запирал?» «Так господин пристав распорядился», — сообщил фрол. «Его высокоблагородие, перед тем, как вместе с вами уйти, Антону Евлампиевичу приказ отдал, все запереть и без разрешения господина следователя ничего не трогать. Он еще Смирнова оставил, чтобы тот место происшествия охранял. Молодцы коллеги из полицейского ведомства, сработали четко и правильно. А я болван, это ведь я должен был вчера обо всем распорядиться. Но вчера это вчера. Могу только сказать в утешение, что охрана места происшествия – обязанность полиции. Нет, все равно болван, так что и утешать не стану. И что дальше? Отправиться в дворянское собрание или допросить актеров, коль скоро я сюда пришел? Пожалуй, займусь допросами, озадачив Егорушкина, пусть составляет опись имущества покойной, а потом, под расписку, отдаст все добро брату, мне женское барахло хранить негде, да и ни к чему оно, отправился в столовую, к актерам. Сегодня я смотрел на них немного другим взглядом, чем вчера. Самый старший здесь, Чижаков, но ему и по роли положено, Эккерту лет 35, а вот Тениной под 40, настолько же она и выглядит. Как бы она играла Катерину в «Грозе», если та еще молодая женщина, и самый молодой, как и положено, исполнитель роли Вожеватого. Подождав, пока актеры усядутся, сказал: «Итак, господа», — начал я, но был тут же перебит Вожеватым, то есть артистом Кубланским. «Я пригласил вас с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор». Кубланский, выдав некогда крылатую фразу, ставшую штампом задолго до моего рождения, с видом победителя оглядел присутствующих, словно ожидая поддержки. У него что, профессиональная деформация? Хотя, нет, видел я в школе учеников, скажут что-то во время урока, а потом смотрит на реакцию остальных. Как правило, это скромниги, жаждущие получить признание со стороны одноклассников. Не стал делать замечания, а посмотрел на молодого актера взглядом опытного учителя, видевшего и не такое. Зато госпожа Тинина, сидевшая рядом с молодым человеком, укоризненно произнесла: «Сергей, веди себя прилично, не актерствуй». Но тот, с пафосом в голосе, произнес: «Я странен». «А не странен кто ж?» «Тот, кто на всех глупцов похож». «Это откуда?» «Кажется, из Грибоедова». «Точно, актер Актерович. Играет и на сцене, и вне сцены. Или это у парня просто нервное?» Выждав толику времени, сообщил: «Возможно, вы уже знаете, что смерть госпожи Эккерт – это не несчастный случай, а преступление. Кто-то, хотел сказать, кто-то из вас, но не стал, сами догадаются, зарядил револьвер боевыми патронами. Да, пожалуй, моя затея не удалась. Я-то полагал, что злоумышленник себя чем-то выдаст, но нет. Все сидели с одинаково ошарашенным видом. И кто это сделал?» Робко поинтересовалась Тинина. «Пока я об этом не знаю, но с вашей помощью обязательно узнаю», – пообещал я, в который раз посетовав, что нет в гримуборных видеокамер, да и отпечатки пальцев снять невозможно. «Очень надеюсь на вашу откровенность. Вчерашнего дня случилась за городом драка, поехал туда для порядка, а возвратился пьян», — глубокомысленно изрек Кубланский. «Но на сей раз я уже не выдержал. Молодой человек», — обратился я к актеру, хотя он был меня старше года на 4, а то и на 5. «Если вы не можете удержаться от цитат, то цитируйте хотя бы Шекспира на английском языке». «Отчего на английском?» — с удивлением спросил Кубланский. Кажется, от моего предложения с него даже спала нервозность. «Чтобы присутствующим было непонятно, что вы сказали», — любезно пояснил я. «Авось и решат, что вы сказали нечто умное». Кубланский порывался сказать еще что-то, может, цитатку из «Бедной Лизы», но я пресек его поползновение. «Хватит». Достаточно жестко оборвал я актера. «Вам делать нечего, а у меня служба. Итак, господа, сейчас я побеседую с каждым из вас». Подумав, где бы мне устроить допросную, спросил у Чижакова: «Степан Леонидович, в вашей комнате есть письменный стол?» «Имеется», — кивнул импресария, переглянулся с госпожой Тининой, потом забеспокоился. «Но в моей комнате, наверное, будет неудобно». Я только отмахнулся. «Какие уж тут удобства. Если бы не требовалось окунать перо в чернильницу, Я бы и на коленке записал показания, но на столе гораздо сподручнее. Войдя в сопровождение импресария в его номер, понял причину беспокойства. Судя по некоторым женским вещам, панталончикам и подвязкам, Степан Леонидович занимал комнату не один. Госпожа Тинина, шедшая следом, быстро, но без суеты и малейшего смущения, сунула свои вещи под одеяло. Я же сделал вид, что ничего не заметил. Заняв имевшийся в комнате стул, установил табурет и принялся раскладывать свои канцелярские принадлежности. «Прошу прощения, что доставил вам неудобства», извинился я и перед импресарио, и перед актрисой. «Но сами понимаете, служба-с, что ж, наверное, мы и начнем с госпожи Тининой». Актриса Тинина оказалась Ниной Порфирьевной Затыкиной, 38 лет от роду, крестьянкой Оланецкой губернии, да еще и вдовой. Что ж, в артисты идут не только мещане, дворяне и потомственные почетные граждане, но и крестьяне. Допустим, в юном возрасте подалась девушка в горничные или в няньки, а потом так и застряла в городе, отыскав свой собственный путь на сцену. Беда только, что крестьянам приходится продлевать свои паспорта каждые полгода, но если договориться с исправником, то можно делать это без проблем. Была бы Затыкина девицей, так и вообще бы ей паспорт никто не выдал, а вдовам, вполне возможно. Нина Порфирьевна поведала, что Машенька была замечательной женщиной, нежно любящей своего мужа, оставленного в Ярославле, но также любящая сцену и возможность выступать перед публикой в любом помещении, хоть на сцене столичного театра, а хоть бы и в сарае. Заметно, что она очень переживала из-за супруга, но никогда ни с кем это не обсуждала. Врагов у нее нет, никогда не было, но и близких друзей тоже нет. Романов, пусть даже мимолетных, она себе не могла позволить. Она даже никогда и ни с кем не кокетничала, с неким удивлением присовокупила госпожа Тинина. Что ж, очень похвально, если женщина любила мужа и оставалась ему верна. А любовь к профессии, ну, и так тоже бывает. От господина Эккерта я ждал нечто большего, нежели от Тининой, но, к моему удивлению, старший брат не сумел рассказать о сестре ничего интересного. Узнал только, что род Эккертов играет на сцене еще со времен Федора Волкова один. И прадед был актером, и дед, и отец с матерью. И он сам, и сестра, что называется, выросли за кулисами. И мужа своего, в ту пору поручика, Мария хотела приобщить к сцене, но Ипполит Свистунов оказался бездарен, поэтому пошел в чиновники, заняв в канцелярии ярославского губернатора какой-то пост. В Петербурге, во время окончания гастролей, сестра жила отдельно от него, в меблированных комнатах, потому что у него имеется двое детей, а квартирка маленькая. Сестра иной раз выручала брата деньгами, причем, не требовала возвращения долгов. Отношения с сестрой у него были замечательными, но особой близости не было. Мария, со слов Николая Эккерта, была молчаливая штучка, не любившая делиться своими личными переживаниями ни с кем, даже с братом. Он даже не знает, вела ли сестра переписку с мужем, бывал ли тот в Петербурге. Мария очень любила Ипполита, об этом он знал, но это и все. По правде-то говоря, мне становился все симпатичнее и симпатичнее образ погибшей актрисы. Уважаю людей, которые не любят болтать о самом себе. Скажите, а кто-нибудь из артистов не был влюблен в вашу сестру? Поинтересовался я. Да как же не был? Да за Машкой сам Давыдов ухаживал, так она ему даже не улыбнулась. И цветы, что он ей посылал, обратно возвращала. Никто же не говорил, чтобы она в постель с ним ложилась, но хотя бы уважение-то могла проявить. А я Давыдова знаю, он с нами пару лет ездил, когда Степан нашу труппу создавал. Но не любит он странствий, что тут поделать. Кто такой Давыдов, я не знал, но на всякий случай, со значением покивал два. А странствий я и сам не люблю. Спать невесть где, питаться невесть чем. Я убедился, что ваша сестра была очень талантливой актрисой. Ей бы в Мариинке играть. Как вы думаете, отчего ей роли не давали? Осторожно спросил я. Да как же не давали-то? Воскликнул в сердцах Эккерт. Ей же сразу роль Верочки дали, по Тургеневу «Месяц в деревне». Она эту роль на пару с Савиной играла. Но Машка, она тихая-тихая, а характер поганый. Зачем было Савиной говорить, что та дура бездарная? Ее за роль Верочки сам Тургенев хвалил. И Калинкина розами прямо по морде отхлестала. Розами по морде? Насторожился я, словно пес, учуявший след. А что за Калинкин? И за что? Ну да, Калинкин, премьер из Александринки. Он Машке букет роз подарил и непристойного предложения сделал. Так правильно сделала, что отлупила, сказал я. так я и не спорю. Но зачем же самой-то было лупить? Сказала бы мне, я бы за Машку любому премьеру голову оторвал. Но зачем же рожу-то бить? Рожа у нашего брата – инструмент. Если, скажем, жена тебе изменила, так бить ее бей, но рожу не трогай. А она Калинкина розами так отхлестала, что у парня харя стала, словно ее кошки драли, а у него вечером Гамлет. Зрители, вместо того, чтобы датскому принцу сочувствовать, весь вечер прохохотали. Полный провал, а потом, как только Калинкина видели, опять в хохот. Пришлось ему в Казань уезжать, от греха подальше. Так кто у себя такую актрису потерпит? Ладно, что на гастроли ее берут, подменяет тех, кто заболел или замуж вышел. А ведь молодец Мария, уважаю, но след, к сожалению, утерян. Не поедет актер Калинкин из Казани мстить, да ведь еще гастролирующую труппу отыскать нужно. Последний из артистов, кого следовало допросить, был господин Кублинский. Кстати, по происхождению дворянин, возможно, со временем станет великим актером. Кублинский не удержался, чтобы не процитировать Грибоедова о злых языках, что страшнее пистолета, но ничего нового мне не добавил. Сказал, правда, что Мария была красивой женщиной, но он знал ее крутой характер, поэтому даже и не пытался ухаживать. А вот Василевский, который играл Карандышева, делал такую попытку. Но чем она закончилась, он не знает. По крайней мере, Мария и ее сценический жених ни разу не уединялись. После допросов, взяв с собой Эккерта, я отправился в дворянское собрание. Дверь в импровизированную гримуборную была заперта, около нее маялся Федор Смирнов. «Открывай», — приказал я. Пройдя на женскую половину, увидел и шубку, и все остальное. Проверив шубку, имеется один карман, внутренний, где лежал очередной носовой платочек, кивнул Эккерту. «Возьмете вещи с собой, но попрошу, покажите их городовому, что в гостинице, пусть он все в опись внесет. Не знаю, кому нужна эта опись, но так положено». Потряс муфточку, ничего не выпало, шапочка, сапоги. Ну, осталась сумочка. Здешние дамские сумочки от чего-то вызывают у меня ассоциацию с мешком для сменной обуви. У меня в школе был такой мешочек, только поменьше, со стягивающимся горлышком. Отделка, конечно, изящная, да и ткань гораздо дороже. И в донышко вставлен кусок кожи. Я раскрыл сумочку и, недолго думая, высыпал ее содержимое на столик. Упало зеркальце, очередной носовой платочек, флакончик духов, пудреница, кошелек, блокнотик и серебряная визитница. В принципе, почти все то, что таскают и барышни из моего времени. Нет губной помады, так здесь еще губы не красит. Кошельки, правда, уже не носит, потому что сотовый телефон заменяет и кошелек, и блокнотик, и визитницу. Еще из сумочки выпал образок с изображением Богоматери. В Тихвине покупали. Образ тихвинской иконы Богоматери, пояснил Эккерт. Машенька очень набожная была. Дома у нее целый иконостас, а тут, как приехали, сразу в собор пошла. Да, а в 19 веке актеров уже на кладбище хоронят или нет? Раньше-то профессия артиста считалась греховной. Что-то еще в сумочке, не очень тяжелое, но крупное, точнее, габаритное, цепляется и вылезать не желает. Раскрыв горло сумки пошире, засунул внутрь руку и вытащил деревянный пистолет. «Мать твою так!» — выматерился Эккерт. «Так это же, можно не говорить, я уже сам уже догадался, что это такое. Один Федор Волков, основатель театра в Ярославле, первого в России. Два Владимир Давыдов, один из выдающихся артистов России. Заслуженный артист императорских театров и народный артист РСФСР. Глава 18. В рассуждении об огнестрелах. Господин Чернавский, у тебя совесть есть?» Нервно поинтересовался Абрютин. Василий Яковлевич нынче не просто сердит, а вельми сердит. В приемной трясся канцелярист, а Каитан Иванович Щука, которому требовалось что-то подписать, не решался войти к своему начальнику, а лишь тоскливо переминался у дверей. «Нет, как хорошо, если твой папа большая шишка, можно смело войти в кабинет к сердитому исправнику. Впрочем, если тот еще и твой друг, не страшно поиздеваться над главным уездным начальством. Нету у меня совести. Дома оставил, на пианино, а пианино в форточку выкинули», нахально отозвался я. Прищурившись, ехидно спросил: «А кто мне недавно голову морочил? И кого я спрашивал про совесть? Не помните, ваше высокоблагородие?» Так и напрашивалась фраза из мультика. «А помнишь, как ты меня гонял? Но, увы, она осталась только в моей голове. «Ну ты сравнил», — возмутился исправник. «Я и всего-то тебе пару минут голову поморочил, а ты меня полдня в неведении держишь». Василий Яковлевич перевел взгляд на часы, на которых стрелки показывали 17 часов с копейками. «А можно сказать, что и целый день. Почему я о преступлении узнаю из городских сплетен? Я-то считал, что имел место несчастный случай, а тут, видите ли, убийство. Курьера к Ухтомскому посылаю, тот приходит и спрашивает, а разве господин следователь не докладывал? Объясняю, что мне судебные следователи не подчиняются, а ты, как пристав, то есть, приставленный к части города, пусть у нас и всего-то одна часть, должен своевременно обо всем начальству сообщать. Ну вот, огорчился я за старого служаку, старику нагоняй дал ни за что, ни про что. Между прочим, по твоей милости, опять зарычал Обрютин. Ухтомский должен был у тебя все подробно узнать, а он, видите ли, решил, что ты и так мне все скажешь. И кто ты после этого? Редиска, грустно согласился я. Кто? Опешил исправник. Тьфу ты, опять вляпался. Только-только сумел миновать одну яму, а вот вторую не заметил. Но странно, что раньше не использовал это слово. И как же мне объяснить? Ладно, попробую. Это у нас в гимназии говорили, мол, редиска, что означает нехороший человек. Кажется, правильно объяснил, но исправник продолжал недоумевать. А почему редиска? Отчего не свекла там, не морковка? Да кто его знает? Развел я руками совершенно искренне. Ты сам-то сможешь объяснить, отчего в юнкерских училищах первогодков зверями зовут, а старшекурсников корнетами? Это ты про кавалерийские училища говоришь, а я пехотным учился, улыбнулся Обрютин до ушей. У нас первогодков репцами звали, а старших – кондуторами. Кондуторы – волки такие, веревки из нас вили. Как сейчас помню, как мне пришлось писать сочинение, имеется ли бессмертная душа у курицы. В те времена это жутким унижением казалось, а нынче вспомню, смешно. Вишь, у элиты Российской империи была дедовщина, а мы-то все про нашу армию талдычим и переживаем, что приходилось давать клятву. Я салага, битый гусь, старикам служить клянусь, сахар масло не рубать, старикам все отдавать. Так есть у курицы бессмертная душа или нет, заинтересовался я. Конечно, хмыкнул Василий Яковлевич, как только курица проваливается в желудок кондутора, она вмиг обретает бессмертие. Вишь, кого в военных училищах взращивают, покачал я головой, а ты меня про редиску спрашиваешь. Ладно, я уже понял, что ты редиска, махнул рукой Обрютин, но ты мне зубы-то не заговаривай, расскажи лучше, что там с делом актрисы. Я вкратце пересказал исправнику суть дела, вытащил и положил на стол женскую сумочку, в которой лежал бутафорский пистолет. Все остальное, кроме визитницы и блокнотика, отдал брату погибшей. Потом посмотрю и записи, и карточки. Вряд ли это мне что-то даст, но вдруг, вот, полюбуйся, предъявил я Обрютину вещдок. А я-то думаю, с чего это господин Чернавский по городу с дамскими сумочками расхаживает? Подколол-таки меня исправник. Неужели гимназисткам их разрешили носить? А Иван Александрович решил своей Леночке подарок сделать, а я ее нарочно для тебя нес, ты же у нас знаток, вяло огрызнулся я, думал, ты мне совет дашь, стоит ли барышне такую сумку дарить, ну, меня лучше не спрашивать, замахал руками Обрютин, я у своей жены не вспомню, какая у нее сумочка, какие с меня советы. Осмотрев деревянный пистолет, исправник сунул его обратно в сумочку и посерьезнел. Стало быть, убийца еще и пошутить решил, женщину убил, так в ее же сумочку игрушку засунул, вот, мерзавец. И каковы ваши следующие действия, господин судебный следователь? У меня еще главный подозреваемый недопрошенный. Не знаю, сегодня вечером к нему нагрянуть, или завтра с утра. Зайдешь завтра, решил Обрютин. Мне Ухтомский доложил, что господин артист в камере всю ночь плакал, не спал, а днем заснул. Так что, пусть себе спит. Я распорядился, чтобы его покормили, как проснется. Ну, в общем-то, исправник прав. Тем более, если подходить чисто формально, у меня рабочий день заканчивается. А еще, уже и желания нет кого-то допрашивать. Но кое-что мне нужно сделать. Я ведь к исправнику пришел не для того, чтобы результатом расследования поделиться, делиться-то пока нечем, а по другому вопросу. Еще мне твоя помощь понадобится, сказал я. Телеграммы нужно отправить с запросом. Не помнишь, когда телеграф закрывается? Так он у нас круглосуточно работает, Вытаращился на меня исправник. «Ты что, не знал?» Я только смущенно помотал головой. «Я и на самом деле не знал, какое расписание у телеграфа. Думал, как на почтамте, до 8 вечера. Так на почтамте-то вечно работников не хватает. У них только почтмейстер классный чин имеет, а остальные – вольнонаемные. Жалования получают с гулькин нос. А на телеграфе 4 бездельника сидят с жалованием, как у моих канцеляристов, а над ними еще надсмотрщик и начальник станции. Куда ты хочешь телеграмму послать? Вот смотри», — принялся я рассуждать. «Если убийца все продумал, кражу бутафорского пистолета, и то, что некогда замену искать, что придется настоящий Смит Вессон брать, он должен был про патроны подумать. Значит, эти патроны он где-то должен был отыскать, верно? Патроны к этому револьверу не самая редкая штука. У меня у самого Смит Вессон еще со службы остался. Когда уходил, возвращать никто не потребовал», — пожал плечами исправник. «В армии нас патронами снабжали, а нынче самому покупать приходится. Сам я у Тугулукова беру. Помнишь такого?» Я кивнул. «Купца Тугулукова, которому бывший помощник прокурора продал краденый ящик с перочинными ножичками, помнил. Если бы не этот случай, не исключено, что Виноградов до сих пор бы протирал штаны в кабинете помощника прокурора. В общем, ваше высокое благородие, отправь завтра кого-нибудь из полицейских в лавку Тугулукова, пусть выяснит, кто патроны к американскому револьверу покупал. Да, а какой у него калибр?» «Калибр у него 4.2, отозвался исправник. «Патроны к нему хорошо берут, в городе и уезде таких пушек штук 15, но это лишь те, о которых мне известно. Пушек, не понял я». Потом дошло, что исправник возвращает мне мое же словечко, занесенное из будущего времени. «Ага, 4 в полиции, если вместе с моим считать, 3 в военном ведомстве, да 3 у купцов, еще 5 штук у отставных офицеров, которые в уезде проживают. Но это, сам понимаешь, только предварительные подсчеты. Не исключено, что кто-то еще Смит Вессона имеет. Уезд у нас немалый, народа много живет. Патроны-то можно и в Петербурге заказать, в Вологду съездить. В Луковце оружейная лавка есть, но давненько не проверял, продают ли в ней боевое оружие или нет. Да, хорошо, что напомнил. Уряднику отпишу, пусть проверит. Кстати, если проверять, так не только лавку Тугулукова. Патроны еще в 2 местах можно приобрести. Так ты что, ведешь учет оружия, которое на руках? Удивился я. В обязанности полиции Российской империи учет и контроль за имевшимися у населения стволами не входил. Может, чуть позже войдет, но сейчас, точно, нет. Василий Яковлевич слегка смущенно ответил. Не то, чтобы специальный учет веду, но городовым своим и сельским стражникам с урядниками приказ отдал, писать мне рапорт, если кому-то станет известно про оружие, неважно, охотничье или боевое, мало ли что может случиться, не дай бог, война там, бунт, лучше заранее знать, кто что имеет. А если враг вторгнется, понимаю, сомнительно, что в Череповецкий уезд кто-то придет, до нас и французы не добрались, и шведы, но, кто станет ополчение создавать, наверняка, мы с тобой и станем, а не ополчение, так в леса уходить, в шиши подаваться, партизаны. А при создании партизанского отряда лучше заранее знать, на что можно рассчитывать. Об унификации боеприпасов следует думать, о порохе. Вот, если тебе интересно, то покажу. У меня папочка имеется, постоянно пополняется. Исправник полез в стол, вытащил из него довольно пухлую папочку. Раскрыв на первой странице, хлопнул рукой. Вот здесь рапорта. А первые страницы, список, у кого что имеется. Смотри. Провел Абрютин пальцем по строчкам, у твоего коллеги, коллежского регистратора Литтенбранта из села Неласское, 5 охотничьих ружей хранится, а также имеется английский штуцер. А еще, принялся листать исправник бумаги, найдя нужное место, сообщил. Пишут, что у твоего сослуживца есть турецкий пистолет, но не видели, а записали с его слов. Ни хрена себе, какой арсенал, удивился я. Это разве арсенал? Хмыкнул Василий Яковлевич. Вот у помещика Веселова, у того арсенал. Веселов, что эпохой Наполеона увлекается, уточнил я, вспоминая досадный инцидент, о котором исправник докладывал в канцелярию губернатора. Тот, что поход французских солдат устроил, а их крестьяне побили. Ага, тот самый, кивнул исправник. Так вот, у господина Веселова наличествует 30 французских ружей, 20 английских, да 30 русских. Ружья кремневые, Старые, но один хрен, боевое оружие. За 100, а то и за 200 шагов убить можно. У нас, в турецкую войну, половина болгарских солдат кремневыми ружьями воевала, а Веселов свободно роту вооружить может. Пока не докладывали, но может, еще и пушка где-то стоит. И не запретишь ему, закона такого нет. Кстати, а я-то есть в этом списке, а сам-то ты как считаешь? Хитренько посмотрел на меня Абрютин. Потом улыбнулся. Про твой бульдог я и так помню, так что можно в список тебя не вносить. Обыдно, понимаешь, он меня в список не внес. А вообще, молодец Василий. Я и раньше относился к Абрютину с уважением, но теперь начал уважать его еще больше. Ладно, сам-то я знал, что в эти края враг не вторгнется, но исправнику-то про это неведомо. А тут, вишь, человек проявил инициативу, взяв на учет все стволы в уезде. Вот, как батюшка обустроит при МВД криминалистическую лабораторию, в которой, ко всему прочему, будут специалисты по баллистике, то данные исправника очень пригодятся. А со временем, при уездных управлениях полиции нужно организовывать что-то напоминающее разрешительную систему моего времени, где каждый охотник или просто любитель оружия, будет обязан зарегистрировать свое ружье или пистолет, ибо, нифиг бесконтрольные стволы в карманах таскать или на стенку вешать. Подкинуть, что ли, Чернавскому старшему идею? Конечно, батюшка опять начнет бухтить про недостаток средств и отсутствие кадров, но он у меня человек толковый, поймет все правильно и средства изыщет. Еще нужно создать какое-нибудь императорское общество любителей охоты, с филиалами в губерниях и уездах, и будет у нас еще один контрольный и запретительный инструмент. Моя бы воля, запретил бы вообще продажу боевого оружия. Я бы и охотничье ружья запретил, не древние времена, когда охотой кормились. Волки, правда, обнаглеют, но всех-то ведь не сожрут, верно? Ладно, с охотничьими палку перегибать не станем. А вот револьверы не должны находиться в руках у населения, только в армии, да в полиции. Но империя до такой идеи пока не созрела. Револьвер любой дурак может купить без всякого разрешения. Если в нашем захолустном городке имеется специализированная лавка, плюс еще что-то, где продается оружие и боеприпасы, то что же в крупных-то городах творится? А зачем, спрашивается, честному человеку оружие? От комаров отстреливаться или тещу пугать? Так теща первая волыну приобретет, да сама зятя и замочит. Моя, из-за которой я сюда и попал, пулемет бы приобрела. Так, отвлекся. Нужно о деле думать. Патроны к Смит-Вессону. Значит, городовые наши лавки проверят, но этого мало. Какая-то мысль была. А, ну да, да, я про телеграф. Нужно, чтобы ты телеграммы своим коллегам отправил, в Кадников, а еще в Кубинское. Труппа перед приездом в Череповец там свои представления давала. И чтобы тамошние городовые прошлись по своим оружейным лавках, не покупал ли кто из подозрительных лиц патроны, а почему именно туда, задумался Абрютин. Потом догадался. Думаешь, преступник мог патроны в дороге купить? Все могло быть, пожал я плечами. Теоретически, боеприпасы могли давно приобрести, еще в Санкт-Петербурге. Но, как мне кажется, тогда бы и убийство было совершено раньше. Нет, идея пришла недавно. Кадников, Кубинское, или уже у нас. Возможно, запрос в холостую пройдет, а может что-то и выгорит. Абрютин скорчил скептическую гримасу. Я бы на его месте еще не так скривился, но исправник спорить не стал, а взял ручку и принялся набрасывать текст запроса. Надо будет попросить, чтобы показал, как его составлять. Вдруг пригодится. Так говоришь, проверить оружейные лавки Кадникова и Кубинского на предмет покупки патронов 7-12, уточнил надворный советник. А в Кубинском-то исправник имеется? Я начал вспоминать. В Кадникове исправник есть, все-таки, уездный центр один, а вот в Кубинском, нет, это село, значит, только урядник. Но Абрютин уже не дожидался ответа, закончил писать, вышел в приемную, и, судя по всему, озадачил своего канцеляриста. Вернувшись, сказал: «Сейчас курьер на телеграф сбегает, завтра из новгородской канцелярии запрос в Вологду отправит, а там уж до сведения исправников доведут. Ну, как проверит, нам телеграмму и отобьют. И сколько времени ответа ждать?» Поинтересовался я, представляя, какая начнется канитель. Неделя или две? Абрютин был более оптимистичен. «Давай прикинем, завтра мы точно ничего не получим, а вот послезавтра, вполне возможно, коли дело об убийстве заходит, то губернатора исправников быстро озадачивают, да еще все под собственный контроль берут. Послезавтра, еще терпимо, кивнул я. «А куда тебе спешить? До экзаменов еще месяц, все успеваешь. Или ты за труппу переживаешь? Есть такое дело», кивнул я. «Пока у меня конкретного подозреваемого нет, приходится подозревать всю труппу. И сколько они у нас просидят, так это от тебя зависит», хмыкнул Абрютин. «Ты дело открыл, ты его и ведешь. По мне, хоть завтра всех можно отпустить. Но ведь ты не отпустишь, правильно?» «Конечно, не отпущу. Мне этих артистов жалко, но убийство – это убийство. Пока я убийцу не отыщу, станут они в гостинице сидеть, Анастасию Тихоновну радовать. Ей-то прибыль. Ну, хоть кто-то останется доволен». Один Кадников и на самом деле был уездным центром, но после того, как остался без железной дороги, а промышленная жизнь уезда переместилась в деревню Соколова, ныне Г. Сокол, где была построена бумажная фабрика, он стал хереть. В настоящее время Кадников, хоть и считается городом в составе Сокольского района, но больше напоминает поселок городского типа. Глава 19. Девочка с синяком под глазом. Анна Игнатьевна, встретив хозяина у дверей, чинно приняла у меня шинель с фуражкой, сделала вид, что готова помочь еще и снять сапоги, но также безропотно восприняла отказ от помощи. Еще начала что-то говорить о почтальоне, но меня заинтересовало другое. «Ну-ка, сядь на стул», — велел я Нюшке. «А чё на стул-то?» — всполошилась девчонка, но послушно уселась. «Ничего, а что?» — уже привычно поправил я кухарку, а сам принялся рассматривать ее физиономию. «Нет, не похоже». «Что не похоже-то?» «Анька, ну что за говор-то у тебя?» Начал я выговаривать девчонке за неизменную-то, но спохватился, что и сам-то не лучше. «Наверное, сам скоро еще цокать начну, как заправский черепанин, то есть...» «Церепанин, ницу-ницую, так чё не похоже-то?» Я только махнул рукой. «Не станешь же объяснять девчонке, что искал сходство с картиной Нормана Роквелла «Девочка с синяком под глазом». Нюшка все-таки постарше будет, нежели девчонка, изображенная на полотне. Моей-то скоро 15, а той лет 12. И одежда другая, да и коса, кстати, довольно толстая, у моей мартышки одна, а у той две тощие косички. Но что их сближало, кроме фингала? Так это довольные мордахи. Глаз твой смотрел, бестолочь маленькая. Думаю, вдруг доктора вызывать придется? Привычно соврал я. Да что я такое говорю? Конечно же не соврал, а на самом деле волновался из-за Нюшки. А сходства с картиной и близко нет. И кто это тебя разукрасил? А, фигня, отмахнулась девчонка. Анна, ты где таких слов нахваталась? Опешил я. Теперь опешила Нюшка. Так от вас же, вы ж постоянно так говорите. «Фигня или фигня на постном масле, или, фигня, прорвемся. А что, это плохое слово? Ты, деточка, дурацкие слова вслед за мной не повторяй. Я ведь и матом могу сказать, но мне можно», — наставительно произнес я. «Толком рассказывай, где тебя приголубили, кто бил и за что. Если за дело, один расклад. Если из хулиганских побуждений, совсем другой. Из каких побуждений?» — наморщила Нюшка лоб. «Тьфу ты, опять, нет еще такого термина хулиганства, вспомнить бы сейчас определение, нет, припоминаю что-то о неуважении к обществу, о нарушении общественного порядка, но не настолько я силен в юриспруденции, чтобы выдать правовую норму, которой пока еще нет, ладно, как смогу, из хулиганских, значит, ударили за просто так, от нечего делать, работать не желают, подраться любят, и дерутся безо всякой причины, в Англии таких хулиганами называют». От фамилии какой-то пошло. «Не, тут причина была», – деловито ответила Нюшка. «И кто это тебя?» Слегка успокоился я, начиная прокручивать в уме разные варианты. «Может, Анька опять с продавцами на базаре собачилась? Или отца диакона учила молитвы читать, а тот ее это самое благословил? Но нет, девчонка она у меня дурная, но все-таки далеко не дура. Или дура, но не до такой же степени. Иван Александрович, а может, вам другое интересно?» Приказчик Люба Господев, вместе с регентом Глебовским, казенный камертон пропили, да две полных бутыли в проруби утопили. А повар Мамоныч пошел судака ловить, так его судак чуть самого под лед не утянул. «Анна Игнатьевна, не вешай мне лапшу на уши, иначе начну рвать и метать», так Петька треснул. «Петька, так он же мелкий еще, куда ему драться? Неужели Нюшка так достала младшего братца своей учебой, что мальчонка драться бросается? Мелкий, 7 лет недавно исполнилось», согласилась Нюшка, слегка вздохнув, сказала. «Он же с тетей Галей с полгода, как в нашу деревню переехал, и в бараке Петька пока чужой, Друзей нет и мальчишки обижают. Его обижают, а он на тебе отыгрывается, слегка удивился я. Не тот моя Анька человек, чтобы позволить себя бить каким-то мелким, пусть и сводным братья. Не, не отыгрывается, замотала головой Нюшка. Это я сама его драться учу. А как иначе? Если Петьку станут обижать, а я заступаться прибегу, над ним все смеяться станут, мол, девка за тебя заступается. Петька-то у нас, хоть и засранец, но жалко его, не чужой, чай. Да я теперь и в деревне-то редко бываю. Можно, конечно, по домам пройтись, с отцами парней поговорить, да вами напугать, только чего хорошего из этого выйдет. Обижать Петьку не будут, побоятся, но и дружить с ним никто не станет. И как он дальше-то в деревне жить будет? В том, что говорила Нюшка, свой резон был. В возрасте 7 лет драчка, самое обычное дело. Подрались, пару минут подулись друг на друга, потом помирились. И как ты своего Петьку драться учишь? Поинтересовался я. Так, как вы умеете. В смысле, не понял я. Допустим, я драться умею или умел когда-то. Несколько лет на секцию ходил, разряд по боксу имеется, но профессиональный боксер моего возраста меня по стенке размажет. Но как моя кухарка умудрилась учить младшего брата тому, чему я ее не учил? Теоретически, я мог бы провести занятие другое с Нюшкой, но именно, что теоретически. Ну я же видела, как вы тех гуртовщиков в трактире лупили, сообщила Нюшка, а потом офицеров, левая как крюк, а правая прямо шла, и, бах, да, только и сказал я. Ну, деточка, я Петьке поначалу медленно показала, раза два, а то и три, но он бестолковый такой, поначалу не понимал, а потом, как я ему нос разбила, все сразу понял. Заорал, глаза зажмурил, да как мне двинет, вот так вот, бух, спасибо, реакция еще осталась, успел блокировать кулачок, летевший мне прямо в глаз, видимо, от избытка энергии, моя собственная кухарка едва не засветила своему хозяину, и хорошо, что сам удержался, ой-ой, заверещала Нюшка, запрыгав на месте и потирая отбитая мою ладонь кулачок, кулачок у кухарки ничего такой, маленький, но твердый, если бы угодила, так наверняка у меня под глазом тоже засветился фингал. «Ты, деточка, поосторожнее», – пробурчал я. «А если бы я тебе ответку дал, Иван Александрович?» «Простите, увлеклась», – повинилась девчонка. «Увлеклась она», – покачал я головой. «Бестолочь, треснул бы тебя невзначай, на автомате, мог бы и пришибить». «Так не пришибли же», – опять заскакала девчонка, но уже от азарта. «А меня научите?» «Нет», – твердо ответил я. Ты и без бокса опасна для окружающих, но это я шучу, если говорить всерьез. Я сделал паузу, потом посмотрел девчонке прямо в глаза. Аня, представим себе, что я тебе чему-то научил, но именно, чему-то. Всерьез я тебя драться не обучу, но по мелочи что-то усвоишь. Хорошо, молодец, и что дальше? Появится у тебя очень опасное чувство превосходства над остальными. С женщинами ты драться не станешь, а мужчине проиграешь в любом случае один. И лучший способ стать победителем – избежать драки. Вот кто бы говорил, фыркнула Анька. Нет, распустил я прислугу. Кто ж так с хозяином разговаривает? Но я-то педагог по основному образованию. Помню, что девочкам-подросткам надо разъяснять, чтобы они понимали, а не орать на них. Аня, как ты думаешь, почему я револьвер с собой не ношу? Вернее, ношу, но очень редко, спросил я. Нюшка пожала плечиками, а я попытался объяснить. Если оружие постоянно при тебе, то возникает желание его применить. И еще появляется этакое чувство вседозволенности. И ты уже на всех людей смотришь свысока. Дескать, я-то такое могу, чего вы не сможете. Так что, вопрос о твоем обучении снимается. Кстати, а ты меня кормить собираешься? Нюшка уныло кивнула и поплелась на кухню, демонстрируя сутулой спиной покорность народов Африки, а заодно и несчастную долю угнетенных женщин России. Нет уж, голубушка, я тебя немножечко раскусил. Шиш тебе, а не тренировки. Аня, ты что-то про почтальона говорила? Вспомнил я. Нюшка в это время ставила передо мной тарелку, от которой шел очень вкусный запах гречки и шкварок. Хмыкнув, строго сказала. Наталья Никифоровна, когда уезжала, наставление мне давала, с барином во время еды о делах не говорить. Уволю нахрен, пообещал я. Вы вначале поужинайте, потом увольняйте, рассудительно ответила девчонка, и детей плохим словам не учите. Вот, шантажистка, а каких это я детей плохим словам учу? Анька, а где у нас дети? Сами мне все время толдычите, дескать, я еще маленькая, учиться надо, а маленькие от взрослых все перенимают», — хмыкнула Нюшка, уходя на кухню. Повернувшись, еще разок хмыкнула через плечо. «Потом сами мне замечание сделайте, чего это я плохие слова повторяю. Нет, моя кухарка, та еще язвочка. И как это я умудрился ее нанять?» Вернувшись, Нюшка поставила передо мной тарелку с хлебом и мисочку с солеными рыжиками. Пояснила: «Рыжики сегодня Маша принесла, горничная Елены Николаевны. Сказала, что это вам барышня прислала, и чтобы завтра всенепременно в гости пришел. Мол, скучает ее хозяйка и грустит. Соленые грибы я люблю. Надеюсь, их солила не моя будущая теща. Ну, даже если и так, то летом мы еще не были знакомы. Рюмочку вам под грибочки налить?» — поинтересовалась Нюшка. «У вас еще треть бутылки осталось. С чего это вдруг девчонка мне рюмочку предлагает?» «Подозрительно. Нет, определенно у меня профессиональная деформация. И Ксению Глебовну уже в чем-то подозреваю, и Нюшку. Но юная моя кухарка, как я знаю, не слишком-то приветствует алкоголь. Мы тут на днях с Абрютиным заходили, с той бутылочкой. Слова поперек не сказала, закуску выставила, но было заметно, что куксится. Рюмочку, подсоленые рыжички грех не выпить, но очень боюсь, что, выпив одну рюмку, захочу вторую. А рыжики вкусные и без водки». «Нет, спасибо», — ответил я, принявшись трескать гречневую кашу и заедать ее рыжиками. Прожевав, важно изрек: «Пить одному равно, как и опохмеляться, самый надежный путь к алкоголизму. А с чего ты мне рюмочку предлагаешь?» «Так, говорю, треть бутылки стоит. Выливать жалко, смотреть противно. Глаза бы мои на нее, на проклятую, не смотрели. А так, вы бы ее выпили, да и все». «Ну да, железная логика. Но пить все равно не стану. К тому же, бутылка-то не совсем моя. Абрютин как-нибудь вспомнит про остатчик». Умял и кашу, и рыжики, продемонстрировав Нюшке пустую посуду. «Все, дорогая, давай чай пить. И скажи, отчего ты на водку смотреть не можешь? Так от нее одни только беды. Вон, батька мой, по деревенским меркам почти не пьющий, но иной раз, нет-нет, да и есть-есть. Нажрется, потом песни начнет орать, да по-всякому выкобенивается. Смотреть противно. Может в кабак зайти, с мужиками по пьянке подраться. Как-то раз помощнику своему челюсть разнес. Ладно, что тот тоже выпивший был, жалобу подавать не стал. Но самое противное, если он по пьяному делу меня начинает жалеть, мол, сиротинушка ты у меня, а тут и я себя начинаю жалеть. Нюшка терпеть не может, чтобы ее жалели. Это мне тоже известно. Эх, Анька, Анька, как бы тебе мужа такого найти, чтобы не пил?» Вздохнул я вслух. «Таких не бывает. Пусть бы пил, но в меру, как вы». «Это что было, комплимент или очередная шпилька?» — нахмурился я. «Комплимент», — хихикнула Нюшка, выждав паузу, сказала. «И шпилька тоже. А я тебя за кашу хотел похвалить», — немедленно отомстил я. «Хотел сказать, что все было вкусно, но теперь не стану. Иди уж, за чаем. А про почту можешь вообще ничего не рассказывать». Нюшка только головой покачала и отправилась за чаем и всем прочим, что к нему полагается. Снимая с подноса вазочку с вареньем, ехидно поинтересовалась: «А чтобы про почту я не рассказывала, это приемчик ваш? Мол, сделаешь вид, что неинтересно, так девка сама расскажет. Вот ведь жучок-короед и спиногрыз». Я сделал глубокомысленный вид, а сам занялся чаем. Сделал один глоток, потом второй. Похоже, что Нюшка опять чего-то туда добавила. «Анна, ты почему хороший чай портишь?» — отодвинул я от себя чашку. «Ой, а я думала, вы не заметите», — огорчилась девчонка. «Я половину китайского чая взяла, половину капарского. Вот сама такой чай и пей», — решительно заявил я. «А мне, будь добра, завари нормальный, а не травку, которую твоя манька не съела. Вперед!» Нюшка поплелась на кухню греть самовар, заваривать чай. А мне стало немного стыдно за самодурство, но только немножко. Нечего меня Иван чаем травить. Наталья всякой дрянью поила, терпел, а от этой мартышки терпеть не стану. Теща пытается рыжиками отравить, кухарка чаем. Анна Игнатьевна явилась с высоко поднятым носом, так бы ей и наподдал, но горячая чашка в руке. Поставила чай и сказала: «Почтальон сегодня извещение принес, так я на почту сходила, ваш гонорар получила». «Гонорар не мой, а наш общий», — заметил я, потом спохватился. «А тебе без проблем деньги отдали? А какие проблемы?» — пожала Нюшка плечами. «Не господам же на почту ходить, хорошенькое дело. Гонорар шлют на мое имя, а деньги на почте выдают девчонке, по предъявленному извещению, и паспорта никто не спрашивает. А времена? Ладно, зато мне меньше хлопот. Нюшка вытащила из кармашка несколько бумажек и серебро. Вот деньги, сообщила она, чтобы я не решил, что это фантики. Туточки 320 рублей и 80 копеек. Это у нас аванс. А еще нам газета должна выплатить 800 рублей. Не густо, уныло протянул я. Получается, по 550 рублей нарыло. А я-то думал, что службу могу бросить, да на гонорары жить. Кухарка посмотрела на меня несколько удивленно, похлопала глазенками. Наверное, собиралась сказать, что ее батька вкалывает с утра и до ночи за половинную сумму, а кое-кто и за четверть, в год, между прочим. А тут, в общем-то, наша прибыль за 2 месяца трудов. Тогда мы деньги поделим, сказала Нюшка. Нам по 150 рублей, а 20 рублей и 80 копеек я на почтовые расходы приберу. Спорить я не стал, а попросту сунул деньги в карман халата. Потом приберу в свой домашний сейф, ящик стола, в котором я храню деньги. В принципе, с гонораром, у меня уже будет рублей 500, а скоро жалование выплатит. Может, опять наградные подкинут, вот взять, да и купить у Натальи дом. Нюшка, тем временем, ходила кругами, явно что-то замышляла. Не удержавшись, спросил: «Анька, какую каверзу устроишь?» «Думаю», — сообщила девчонка. Намотав по комнате кругов 10, решительно уселась на табурет, посмотрев на меня глазенками, в которых, как у мистера Скруджа, замелькали доллары, ладно, рубли, таинственным шепотом спросила: «Иван Александрович, а не желаете свои деньги в дело пустить, вложиться в ломбардные билеты?» «Не, в ломбардные билеты невыгодно, процент с них маленький». «Не желаете маслозаводик открыть?» «Я подсчитала, понадобится нам 1000-2. Мы бы с вами на сказках их за пару лет заработали. Само здание лучше бы из кирпича построить, но дорого выйдет, но на первых порах и деревянное сойдет, если не в Череповце ставить, а в бараке, так в 200 рублей встанет. Сепараторы и чаны дорого стоят, кладем 1000, а то и 1500. Еще работники понадобятся, человека 2, а лучше 3, но их я найду. Если не мужиков, а баб брать, то они и работают лучше, да и дешевле обойдутся. Управляющего я уже присмотрела, дядя Рувим согласится. Сразу скажу, годика 2 прибыли не будет, зато потом верные 400 рублей в год, как вы говорите, нарыло, у нас выходить станет, а со временем, так и 1000. Самим уже и делать ничего не надо, зато бы подумали, во что вложиться. Ну, Анька, бизнесвумен из деревни Барак, не имется ей. Делать мне больше нечего, как маслозаводами заниматься. Может, лучше нам кирпичный завод построить, усмехнулся я. Маслозавод ставить, конкуренция очень большая.